Глава 45. Денис. «Это ж надо было так лопухнуться. Хотел как лучше, а получилось, как всегда. Вот правильно гласит народная мудрость. Кто ж знал, что моя принцесса жаждет проснуться со мной рядом? Открыла глаза, а я перед ними маячу. Во всей, так сказать, красе. Я-то ужин своей красотке готовил, а то бабуля Лию совсем замучила разговорами. А потом я со своими приставаниями. Нельзя же девушку голодом морить. Тоже мне заботливый кавалер выискался. Лия, я прикладываю руку к груди в области сердца. Я всегда отвечаю за свои слова. Слава богу, хоть и бежаться перестала. Два желания и все обиды как рукой сняло. Да я их пачками готов выполнять, но что-то здесь нечисто. Лия не из тех барышень, кто позволит решать за нее ее же проблемы. Это будет молчать как партизан, а значит, с желаниями какой-то подвох. Вот чувствую, эта аферистка что-то задумала и смотрит так ехидненько, прищуриваясь постоянно, как будто хочет все мои мысли прочитать, только я не ведусь. Ладно, посмотрим, на что твоя бурная фантазия, Лиечка, способна. Надеюсь, стриптиз она меня танцевать не заставит. Вот и договорились. Девушка коварно улыбается, а глаза-то как блестят. Точно что-то задумала эта несносная чертовка. Поживем, увидим, как говорится. Неужели думает, что сможет застать меня врасплох? Я стойкий оловянный солдатик и так просто не сдамся в лапы коварной хищницы. Но уже любопытно, какие шаловливые мысли блуждают в этой очаровательной светловолосой головке. Прямо распирает меня таким нетерпеливым, становлюсь рядом с Лией. «Вкусно как!» Девушка облизывает вилку, сидя напротив меня, а также коварно строит мне глазки. «Зачет тебе, радужный!» «А кто-то, помнится, обижался, что я рядом не лежал, когда ты проснулась. Отпиваю сок и ставлю стакан на барную стойку. Так бы и осталась голодной. Дай покапризничать». Кривится Лия, но скорее кокетничает, чем действительно раздражается. «Имею полное законное право». «Если ты и дальше будешь так сексуально облизывать вилку, я наклоняюсь к девушке поближе, то мы скоро снова переместимся на кровать». «Пошляк!» – фыркает Лия в ответ. Коварная соблазнительница. Парирую и клацаю зубами, готовый съесть эту строптивую прямо сейчас. «А что, во мне проснулся самый что ни на есть настоящий собственник? Хочу, чтобы постоянно рядом была. Может, предложить ей переехать ко мне?» «А ты не торопишься?» Внутренний голос появляется слишком не вовремя, отчего я тяжело вздыхаю. «Тороплюсь», мысленно отвечаю, хотя раньше, помнится, за мной подобного не водилось. «Притормози, идиот». «Не могу». «Что?» Лия приподнимает одну бровь, рука с вилкой замирает в воздухе. «Хочу, чтобы ты осталась. Выдаю первое, что приходит мне в голову, так как мысленное общение со своим внутренним голосом до добра не доведет. До утра». «Денис». Лия печально вздыхает. «Давай без фанатизма». «Но дед же разрешил». «А завтра вместо меня на пары тоже дед пойдет?» Фыркает Лия в ответ, а я мысленно бью себя по лбу. Пру, как танк, и ничего с собой поделать не могу. Хочу ее всю, целиком и полностью, в собственное, безраздельное пользование. И как ни странно, но мой внутренний голос прав. Я слишком тороплю события. Но ведь у меня никогда не было серьезных отношений, вот и приходится, что называется, опыта набираться. Делать ошибки, набивать шишки и... «Я отвезу тебя домой». Соглашаюсь, хотя руки так и чешутся спрятать ключ от входной двери. Но это уже точно перебор. Кроме очередной обиды и новой ссоры, я ровным счетом ничего не добьюсь. Приходится подчиниться, зато козырь небольшой заимел. Сегодня я соглашаюсь с просьбой Лии, а в следующий раз ей придется мне уступить. А что, шикарный вариант. На горизонте маячат выходные, и можно хитростью, а может и шантажом, заманить девушку в свое холостяцкое логово. Ужин при свечах, романтика. Хрень полная, но девчонкам безумно нравится. До сих пор не пойму, что они в этом находят, хотя до сих пор ни с кем ничего подобного и не практиковал. А вот с Лией хочется попробовать. Прямо пальцы зудят, чтобы начать подготовку к выходным прямо сейчас. Хотя еще несколько дней впереди, может, получится еще хотя бы одну ночь нам провести вместе. Я буду скучать. Шепчу, держа лицо любимой девушки в руках, когда мы вроде как прощаемся, сидя в моем внедорожнике возле дома Лии. Я тоже. Она легонько дотрагивается до моих губ, а после улыбается. «Так что, герой, исполнишь мое желание?» «А вот это уже интересно. Неужели Лия прямо сейчас удовлетворит мое любопытство?» «Запросто. Усмехаюсь, готовясь даже к самому невероятному, но девушка меня ошарашивает. Как плохо я, оказывается, ее знаю, хотя вроде столько времени вместе провели. Достаточно, чтобы научиться ее понимать и воспринимать такой, какая она есть на самом деле, со всеми достоинствами и недостатками. Нет, с восприятием как раз полный порядок, но вот с пониманием... Давай пока не афишировать наши отношения в универе, выдает моя любимая блондиночка, а у меня резко сползает улыбка с лица. Чего? Наверное, даже глаза округляются, так как я пока с трудом понимаю ход ее мыслей. Объясни. Отстраняюсь от нее и складываю руки на груди. Мне уже не нравится ее предложение, и никакие пояснения не смогут изменить моего мнения по этому поводу. Неужели она так и не поняла, что я настроен серьезно? Не прятаться, не шифроваться, не даже обманывать друзей, постоянно отнекиваясь и переводя разговоры на другие темы, я не собираюсь. И тут точка. Жирная. Не подлежит обсуждению, можно даже не пытаться. Понимаешь? Не понимаю. Нагло перебиваю Лию, внутри закипая не на шутку. И понимать отказываюсь. Либо мы вместе, либо... Я запинаюсь, боясь произнести это вслух. Девушка у меня вспыльчивая, может назло мне ляпнуть и тоже вспылить. Вот черт, только ссоры мне сейчас не хватает для полного счастья. Только определились, только начало что-то серьезное завязываться, как на тебе. Кушай, что называется, не обляпайся. Ты сомневаешься, что мы вместе? Тон Ли не подразумевает возражений, чего в принципе я и ожидал. У меня такое чувство, что это ты сомневаешься. Выдаю довольно резко, но тут же беру себя в руки, чтобы не вспылить окончательно. «Денис, давай без упреков». Лия фыркает, а я в ответ сцепляю зубы, лишь бы не наговорить ей гадостей. «Я просто не хочу, чтобы за моей спиной шептались и обсуждали нас с тобой за каждым углом. Этого не избежать. Но это можно оттянуть. И как долго ты это собираешься оттягивать? Что я больше всего люблю, так это конкретику». 5 дней попрячемся, как нашкодившие ребятишки, а после признаемся. Ну, как вариант, недельку поцелуемся в тихом уголке, пока никто не видит. Да, дожил, просто слов нет, как я возмущен. Злость распирает изнутри, того и гляди, сейчас вырвется наружу всплеском моих многочисленных эмоций. И зачем, спрашивается, создавать проблему на ровном месте? Посплетничает народ и угомонится, как будто впервые мне становиться звездой женских хихиканий в спину. Господи, сколько их уже было. Надеюсь, наши с Лией отношения станут последней темой для сплетен. Твои друзья, начинает девушка, так и не ответив на мой категоричный и прямой вопрос, но я ее снова перебиваю. Со своими друзьями я разберусь, не переживай. Но я не хочу, чтобы они завтра отпускали пошлые шуточки, Денис. Этого не избежать, Лия. Я тяжело вздыхаю, так как устал с ней спорить. Вообще... Не вижу проблемы, чтобы объявить всему миру, это моя девушка. Единственная и горячо любимая. И мне плевать с высокой колокольни, что думают окружающие по этому поводу. Как же до нее это донести? Не избежать. Вздыхает громко теперь уже Лия, слегка кривясь. Но можно оттянуть. Мы это уже обсуждали. Но ты, как обычно, поступишь по-своему. Она берется за ручку двери, но я пока не готов ее отпускать. Такой прекрасный день заканчивается сущей ерундой, из-за которой портится настроение, на душе скребут кошки, еще и прощальный поцелуй, на который я так рассчитывал, похоже, накрывается медным тазом. Подожди. Я хватаю Лию за руку, заставляя повернуться ко мне лицом. То есть ты не побоялась выдержать нелегкий характер моего деда? Слушала битый час болтовню моей ненаглядной бабули, но упорно боишься сплетен в универе? Ты как-то все в одну кучу смешал, усмехается Лия, но я продолжаю стоять на своем. А уходить от ответов на прямые вопросы – это твоя манера решать проблемы? Уже не просто давлю, а пру, как танк, не желая останавливаться. А может, ты просто меня стесняешься? Со злостью усмехаюсь и бросаю руку девушке. Ты совсем идиот? Лия практически замирает на месте, не отводя взгляда от моей физиономии. «Тогда в чем проблема?» Довольно резко выдаю ей прямо в лицо, но она не ведется на мой наезд. «Спокойной ночи». отворачивается, открывает дверь и выходит из автомобиля. Даже взглядом не мазнула засранка, пока к калитке шла. И видела же прекрасно, что я злюсь, буквально готов сейчас кого-то разорвать на части, но специально спровоцировала. И оставила последнее слово за собой. «Ладно, красавица, утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, как ты меня не стесняешься. Так и не пойму, зачем обращать внимание на какие-то сплетни. Побудем пару дней на слуху, пока кто-то из студентов не отличится, и все внимание сплетников не переключится на новую жертву. Да это законы жизни, от этого никуда не деться. Только вот почему же до сих пор кошки на душе скребут? Да так, что действительно хочется кого-нибудь разорвать на части. А еще лучше выйти из автомобиля, догнать свою строптивую красотку, прижаться губами к ее губам и прошептать тихонечко: «Я люблю тебя». Романтик, блин, выискался. Сначала наехал на девочку, а теперь вот в любви мечтаю объясниться. А рука так и тянется к карману за телефоном. Еще и пальцы сами по себе строчат СМС: «Давай не будем ссориться». Убираю телефон назад, нажимаю на педаль газа и резко срываюсь с места. Ладно, завтра разберемся. Надеюсь, моя красавица до утра остынет, и мы спокойно поговорим. Черт, все равно как-то не по себе. Неужели я так буду из-за каждой ссоры переживать? Ну точно, напоила меня Лия каким-то зельем и приворожила. А иначе как это объяснить? Звук входящего СМС застает меня, когда стою на светофоре. Снимаю экран с блокировки и улыбаюсь, читая сообщение. «Поаккуратнее на дороге, не злись на меня. Я очень тебя люблю».